Глава третья. Мальти не при делах. Стоило Латне появиться, и Банжа принял ее, просто, не задаваясь вопросами. Она заняла место той любой другой девицы, которая позаботилась о нем как раз тогда, когда он нуждался в помощи, и такая благосклонность судьбы представлялась ему чем-то само собой разумеющимся. Как срослось, так срослось. В жизни представлялось ему все лишь череда сменяющих друг друга обстоятельств. Мальти был куда чувствительнее, и в отношении романтическом куда ранимее Банджо. Он был большой, сильный, благодушный. Все считали его мировым парнем. Когда Латна стала вхожа в компанию, причем совсем не так, как другие канавные девицы, именно он замолвил за нее словечко. Но с тех пор, как началось неуклонное сближение ее с Банджо, едва уловимой переменой затуманилось отношение к ней других. «Что умеем, не храним», — обратился Мальти к Банджо как-то раз, когда они сидели на волнорезе, поджидали, что вот-вот на корабле позовут обедать. «Ты, сдается мне, как раз из таких, а все потому, что обломилась задарма». «Да будь я самый безмозглый нигер на свете с самой шелковой на свете тёлкой», — сказал Банджо. «Прятать башку под женской юбкой, и чтоб баба надо мной кудахтала? Да не в жизнь!» «Далась вам всем юбка энта!» — откликнулся Мальти. «Все оттуда вышли, все там будем!» Банджо рассмеялся и сказал. «Бог дал, Бог взял. Такова жизнь. Мы сошлись запросто, и относится она к этому запросто. И я тоже отношусь к этому запросто». На палубе показался чернокожий моряк и помахал им. Они поспешили спуститься с волнореза и вскарабкаться по трапу. Кроме Латны, женщин на пляже особенно не водилось. Впервые Мальти увидел ее на корабле, с которого их с Имбирьком и Белочкой незадолго до того выпроводил негр Стюарт. «А ну пошли отсюда, шаромыги!» — сказал Стюарт. «Кости и то и не дождетесь поголодать! Чем пойти да поработать, валяетесь на пляже день-деньской, бездельники! А как до харчей дойдет, нет! Все подавай, как приличным людям. Думаете, будете жир належивать, в чем мать родила, пока другие тут на море корячатся? А мы вас, Боровов, еще и корми? Вон пошли, нищеброды черножопые!» Приятели были голодные. Пару дней они пробавлялись на одном баркасе. Там команда относилась к ним по-дружески. Но теперь баркас отчалил и встал на якорь в бухте. Не доберешься. Разозлившись, но больше удивляясь тому, с какой яростью налетел на них Стюарт, они поплелись прочь от корабля. Но тут Мальти ненароком оглянулся и заметил, как им машет Латна. Они вернулись, и вот, пожалуйста, куча отличной еды всего понемножку. Латна за них похлопотала, и помощник капитана велел главному Стюарду их накормить. После этого они частенько ее видели. То чаще, то реже, то на бомжатнике, то у нижних доков. Однажды она повздорила с женщиной, которая торговала в гавани всякой галантерейной дребеденью. Та пыталась соблазнить какого-то моряка превосходным отрезком китайского шелка, но куда больше моряк соблазнился Латной. «Отвяжись от меня!» — сказал он торговке. «Не нужно мне твое барахло!» Женщина разозлилась, хотя подобные отповеди были ей не в новинку. Ради дела ей приходилось такое проглатывать. Она сразу увидела, что моряк положил глаз на Латну и, проходя мимо, заехала ей своим чемоданом прямо по ребрам. «Ну что за дура?» — вскричала Латна, хватаясь за бок. «Блядь, черномазая!» — сказала женщина. «От бляди слышу, белая жируха!» — откликнулась Латна. «Знаю, чем еще-то торговать. Видела тебя на кораблях». С этими словами она скорчила торговке рожу. Позже, покинув корабль, Латна снова повстречала ту женщину при ухажере. Ухажер был тощий, жуликоватый и замахнулся было на Латну. Но Мальти как раз был неподалеку, резко ухватил его за локоть и сказал: «Какого черта ты к ней привязался?» Обидчик пробормотал что-то на неизвестном Мальти языке и был таков, и подружка с ним. Он тоже не понял, что сказал Мальти, но то, как он его схватил, и угрожающий тон говорили сами за себя. «Хорошо, что ты приходить», — сказала Латна. «Благодарна очень. Если бы не ты, я бы вляпаться не смешно. Я бы его пырнула». Миг, и она вытащила из-за пазухи серебряный кинжал с гравировкой изысканно узким, отточенным лезвием, и показала его Мальте. В ужасе он отшатнулся от Латны, и она рассмеялась. Бритва или нож не удивили бы и не напугали его, но кинжал все равно, как если бы Латна выпустила на него змею. Кинжал – вещь чуждая его миру, его людям, его жизни. Ему вспомнились все те странные, жестокие, будоражащие кровь истории, какие он слышал о распрях Востока и об этих кинжалах, несущих молниеносную гибель. Совсем иной вдруг открылась ему Латна, и тем самым обрела отчетливость, которая недоставала прежней не во всем понятной чужеземке, с порывистыми жестами и юрким телом, той, что попрошайничала в порту и время от времени подкидывала им дорогие сигареты. Она была совсем не такая, как женщина его народа. Она иначе смеялась, тихонько, украдкой. Женщины его народа так заходились хохотом, как будто грохотал гром, и вся их манера покачивания бедер все напоминало движение ладных, полных жизни зверей. Латна же скользила, точно змея, и она пробудила в нем сладостное и странное повелительное желание. Из-за нее ему вспомнились кули, те, с которыми он знался еще ребенком на своем острове в Вест-Индии. Это были наемные работники, которых нарочно привезли из Индии, за гроши гнуть спину на огромной плантации сахарного тростника, что граничило с их деревней, располагавшейся на морском берегу. Их волнующая чужестранность деревенским не приедалась никогда. Мужчины в тюрбанах и набедренных повязках, деревенские их называли фарточками. Женщины с вечной ношей тяжелых серебряных украшений, на запястьях, лодыжках, шеях, с длинными блестящими волосами, которые они прикрывали тканью, местные говорили про ее цвет, красная, как в Индии. Быть может, сами того не сознавая, кули побудили негров не отступиться от собственной любви к ярким цветам и орнаментам, которую так старались вытравить из них протестантские миссионеры. Каждое 1 августа, большой национальный праздник, годовщина освобождения рабов Британской Вест-Индии в 1834 году, негры присоединялись к индийцам в их играх на спортивной площадке. Те показывали акробатические номера и фокусы, целыми ярдами разматывали ленты прямо у себя изо рта, не весь как заставляли исчезать монеты, а потом находили их у негров в карманах, глотали огонь. Кое-кого из индийцев почитали за выдающихся колдунов. Негры верили, что индийская магия много могущественнее, чем их собственная обия. Так что некоторые индийцы забросили изнурительный труд на плантации с мотыгой и лопатой и стали практиковать черную магию среди местных. И процветали они куда больше, и влияние их было куда серьезнее, чем у негритянских целителей, приверженцев обия. Несмотря на дружеские связи, два народа не смешивались. Бывали случаи, впрочем редкие, когда какой-нибудь индиец отделялся от своего народа и становился частью местного сообщества, женившись на негритянке. Индийские же девушки были более консервативными. Одно поразительное исключение Мальте все-таки припомнилось – красавица-индианка. Она как-то раз пришла в вечернюю воскресную школу, где заправляла всем жена миссионера-шотландца, и в конце концов приняла христианство и вышла замуж за негра, школьного учителя. А еще ему помнилась индийская девочка, которая какое-то время была его одноклассницей в начальной школе. Ее кожа была бархатистой, гладкой и темной, точно красное дерево. В классе она была умнее всех, но неизменно оставалась молчаливой, неулыбчивой, загадочной. По-настоящему он ее никогда не забывал. Мальчишечьи воспоминания о Мальте играли не последнюю роль в том, как вел он себя с Латной. Он не мог думать о ней так, как думал о девицах из канавы. Ему казалось, будто это ее, свою почти позабытую, давным-давно потерянную чужеземку-одноклассницу, встретил он вновь. Теперь женщину, обитательницу космополитичного Марсельского берега. После стычки с галантерейщицей Латна еще сильнее прикипела к парням с пляжа. Возможно, не будучи женщиной из канавы и потому не стремясь превратиться в чей-либо трофей, она чувствовала себя уязвимой и хотела прибиться к стае. А может быть, просто по-женски подсознательно стремилась к мужскому покровительству. И ее приняли. Парни с пляжа, с их богатым жизненным опытом и бездеятельной сонливой философией, как никто умели понять и принять, что и кого угодно. Латнино представление о жизни было в точности таким же. Она вошла в их круг на правах нового товарища и сделалась одной из них. Насколько сильно, стремясь повысить свои шансы на успех, полагалась она на собственные женские чары, это ее дело. Их удача тоже ведь зависела от личных свойств. В охоте за подачками как часто выбирали они окольные пути, одним им известные маршруты, забредали в неведомые тупики. Ни с кем из них Латна, по всей видимости, заводить интрижку не была склонна. Ну и пусть. Оно может быть и к лучшему. Как приятельница она была для них куда полезнее. Любовь в канаве давалась дешево. У кис-кисок, как пляжные называли девицы с жопного проулка, она обходилась всего-то в цену бутылки красненького. Такая у них была самая низкая такса – литр дешевого красного вина. А Мальти хотел заполучить Латну только для себя, но она не давала ему ни малейшего шанса. Для нее он был просто один из стаи. Парням чрезвычайно льстило то, что она водится с ними и сторонница многообразных арабов, хотя ее и принимали за одну из них из-за манеры говорить и держаться. К тому моменту, когда в Марселе появился Банджо, сосуществование Латны с пляжной компанией на условиях, установленных ею самой, стало уже обыденностью. Но когда она с первого взгляда влюбилась в Банджо и сделала его своим любовником, все они были удивлены этим и немного задеты. А вожделение Мальти, тлевшее под спудом, разгорелось с новой силой. Насытившись, Мальти и Банджо пошли по навесному мосту к докам. Вскоре, ритмично покачиваясь, их догнал Денгель и замер на мгновение, пытаясь снова поймать равновесие. Он был гораздо темнее Мальти и блестел, как антрацит. Лицо его было влажно, в больших глазах от выпивки нежная муть. В состоянии эдакого священного опьянения Денгель пребывал всегда. Всюду расхаживал он в ласковом хмельном тумане. А вот насчет пищи он не беспокоился вовсе. Вся радость его существования заключалась в портовом вине. У него всегда была на примете какая-нибудь удачно расположенная бочка, которую можно было без хлопот подосушить. «Пойдемте винца выпьем», — позвал он. «Сладкое любите? Такую бочку подыскали славную. Прелесть, просто прелесть, и сладкое-пресладкое!» Банджо и Мальти пошли за ним. В тени под прикрытием товарного вагона они обнаружили имбирька, белочку и трех сенегальцев, вооруженных резиновыми трубками. Они жадно всасывали сладкое вино, покачиваясь над бочонком. Мальти вытащил трубку из заплечного мешка, с которым не расставался, а Банджо поделился своей трубкой с имбирьком. Банджо склонился над бочонком и поустойчивее расставил ноги, чтобы присосаться как следует. Долго-долго вбирал он в себя снадобье. И, наконец, отнял губы от трубки. Изнутра его к самому горлу прокатился протяжный, густой переливчатый звук. Он причмокнул и прогудел. «Будь я проклят! Первоклассное пойло в этой малышке!» «Скажи это дяде Сэму!» — предложил Белочка. «Скажи, ничего не говори больше никогда!» — добавил имбирек. «Больше никогда — это мое второе имя!» — откликнулся Банджо. — Пусть я узнаю, до чего черно в твоей черной заднице, если скажешь, что я из болтливых. У меня ни головы не хватает, чтобы много чего помнить, ни языка, чтобы шибко им трепать. Я просто парень, здесь и сейчас, вчера и сегодня, и завтра, и во веки веков. Зашибись здесь и зашибись сейчас. Вот и все. — Аллилуйя! Да здравствует король! «Натрепал всякой нигерской чепухи на 100 лет вперед!» — сказал имбирек. Утолив жажду, они вернулись на дальний малолюдный конец волнореза и лениво растянулись на солнышке. Там и нашла их Латна, покончившая со своими утренними делишками. Ее желтая блуза запачкалась, так что она ее стянула и принялась стирать. Для парней это был знак, что и им пора почистить перышки. Для всех, кроме Денгеля, единственного сенегальца на волнорезе. Еще не хватало тягомотицы. Остальные разделись до пояса и начали стирать рубашки. Белочка пробрался между двумя цементными опорами и вытащил из своего тайника банку с большим куском белого мыла. Покончив со стиркой, они растянули одежду на плитах. Скоро отвесные палящие лучи обсосут ее досуха. Мальте предложил искупаться. Пляжные ребята частенько принимали ванны здесь, у доков, и купальными костюмами им служили собственные подштанники. А когда дальний конец мола воле случая оказывался в их исключительном распоряжении, то купались и голышом. Сделали так и в этот раз, а Денгеля оставили дозорным. Латна от них не отставала. Мальти из всех был лучшим пловцом. Он греб кролем, выбрасывая руки мощными рывками. Ныряльщиком он тоже был великолепным. Еще в Эст-Индии, мальчишкой, сколько раз он нырял с бортиков верхней палубы за монетками, которые швыряли в воду туристы. А когда начал вести портовую жизнь в эст-индийских гаванях Кингстона, Сантьяго и Порт-оф-Спейн, то рассказывал массу историй о том, как, соревнуясь с другими мальчишками в искусстве ныряния за монетками, выигрывал долларовые банкноты. О том, как под водой они схлестывались с другим мальчишкой, а монетка тем временем ускользала от них в водоворот, на дно. И как тот мальчишка, что поумнее, все-таки умудрялся завладеть монеткой, или оба ее упускали, потому что не могли больше задерживать дыхание и выныривали, глотая воздух, баламутя воду сотнями пузырей. Пленительная пловчиха Латна рассекала волны грациозно, как скользящая по воде змея. Кровь закипела в жилах Мальти. Он и не думал, что у нее такое дивное, гибкое, поджарое тело. Он подплыл под нее и игриво схватил за ногу. Она пнула его пяткой в рот, и это поразило его, словно поцелуй, за который он боролся и который сорвал-таки украдкой, и все его существо захлестнуло теплым, сладостным чувством. Латна уплыла и, вскарабкавшись на камень, резвилась, как газель. Мальти и Банджо принялись плавать вокруг, подразнивая ее и осыпая брызгами. Мальти вел в счете, и тут Денгель крикнул: «Атас! Полиция!» Наметанным глазом местного жителя он сразу приметил далеко, на восточном конце волнореза, двух полицейских, которые теперь направлялись к ним на велосипедах. Купальщики метнулись за одеждой. Несколькими мгновениями спустя полицейские уже подъехали. Бегло для проформы, глянув на полуодетых купальщиков, они развернулись и двинулись обратно. «Упыри!» — буркнул Денгель. «За нами глаз да глаз, а настоящих головорезов боятся!» Остаток утра они провели на берегу, нежесть на солнышке. А когда начало холодать, вернулись на жалет, и там разошлись. Каждому надо было разжиться чем-нибудь съестным. Снова сошлись они под вечер в танцевальном баре. То был угрюмый закоулок почти в самом сердце канавы. Банджо был при инструменте и наигрывал слащавую песенку, прихваченную из Америки. «Хочу туда, где ты живешь, и делать то же, что и ты. Дай мне любить с тобою, Влад, и буду счастлив я». Воспоминание о прикосновении латниной ножки, все еще горящей на губах, распалило плоть Мальти медленным жаром. И от красного вина, которое он пил, жар делался только слаще. Вот эта ночка! Барменша, испанка, хлопотала, разнося по столам литровые бутылки с вином. В маленьком баре выпивали одни чернокожие, и их широко распахнутые глаза с яркими белками, веселые прямодушные взгляды освещали его пуще тусклых, закопченных электрических ламп. Сенегальцы, суданцы, сомалийцы, нигерийцы, вестинцы, американцы. Черные всех мастей собрались вместе и тараторили каждый на своем языке, но всех мирил, помогал понимать друг друга язык вина. «Делить с тобою, милый кров, лечу к тебе, любовь моя, хочу туда, где ты живешь». Мальте удалось подобраться к Латне поближе и обнять ее за талию так осторожно, что прошло несколько мгновений, прежде чем она это заметила. Тогда она попыталась убрать его руку и отодвинуться, но он прижался к ее бедру. «Перестань», — сказала она. «Мне не нравится». «Что такое?» — хрипло пробормотал он. а может, все-таки понравится немножко. Он прижался к ней еще сильнее и сказал: «Поцелуй меня». Она чувствовала всю силу его желания. «Нет, козел, отвали!» Она больно пихнула его локтем в бок. «У тебя изо рта воняет! Чтоб я сдох, чем такую шалаву целовать!» Сказал Мальти, поднявшись и сильно толкнув Латну. Она упала на скамейку и тут же с криком вскочила. Ее уязвило не падение, а то, как резко Мальти переменился к ней. Тот вперил в нее злобный пьяный взгляд. Банджо перестал играть, подошел к нему и поднес к его носу кулак. «Какого хрена ты привязался к моей женщине?» «А ты сам не вяжись. Я твою женщину во все места знаю давным-давно, с тех пор, как на проходу мне не давала». «Что ты все брешешь, твою мать?» «Сам брешешь». «Хочешь по морде? Давай выйдем». И Банджо, и Мальти пошатывались. У дверей Мальти споткнулся и чуть не упал, но Банджо подхватил его под руку и помог выйти наружу. Остальные столпились у дверей или высыпали на улицу, чтобы ничего не пропустить. Противники сошлись на кулаках. Мальти жутковато икнул, качнулся вперед и упал Банджо в объятия. И вместе, беспомощно вцепившись друг в друга, они рухнули на мостовую.